заместитель председателя президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Намсингу 15 июня выступил с призывлением в поддержку обращения совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. В нем говорится: горячо поддерживая новую линию и курс на объединение Родиной, намеченную Ким Чен Ыном на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи, как бессмертную великую программу для объединения Родиной, и откликаясь на прошение совместного заседания, буду активно поднимать всех соотечественников на борьбу за достижение великой консолидации нации и самостоятельного воссоединения Родиной, отмечается в призыве линии.